Когда-то она таким и представляла себе Дьюпонт, настоящим Эльдорадо, заветной яркой точкой по ту сторону гор на горизонте, до которой, может быть, и нельзя добраться, но к которой нужно идти, стремиться, и тогда сам путь станет тебе наградой. Какие мутанты миллениума все-таки молодцы! Взяли, например, всем известное уже навязшее в зубах слово и стали разбираться, что именно оно обозначает, какова суть этого явления, какое можно дать ему определение. В Дьюпонте куда ни посмотришь, везде крутые. А что это значит? Никто ведь и не скажет. Ну, кому спрашивается из крутых по определению парней, которыми битком набит Сейнт-Рей, придет в голову об этом думать, взять того же Хойта? Круче некуда. А задуматься над тем, какими словами тебя характеризуют, это ниже его достоинства. Мутанты — другое дело. Менее крутых ребят и представить себе трудно. Просто антиподы крутизны, ничуть не скрывающие этого и даже гордящиеся этим. Когда они подходили к главному двору, Шарлотта почувствовала, что рука Эдама скользнула по ее запястью. Что ж, если ему так хочется. Затем он взял ее ладонь, и их пальцы переплелись. Он ведь такой незаурядный. Не о таком ли человеке рядом с собой она мечтала, когда ехала в Дьюпонт? Но Шарлотту вдруг накатила волна благодарности, и она даже прижалась плечом к его руке. Эдам уже не украдкой, как во время дискуссии в квартире у Эдгара, а в открытую смотрел на девушку, явно пытаясь догадаться, о чем та думает. Он непроизвольно сжал ее руку чуть сильнее, и это прикосновение и пристальные взгляды Эдама вывели Шарлотту из состояния эйфории. Она почувствовала себя как-то скованно и напряженно. Пауза затягивалась. «Ну вот, что скажешь, Шарлотта?» — нарушил молчание Эдам. Его голос звучал как-то странно, неестественно и нервно. Он сделал паузу, словно действительно не знал, что сказать. Потом последовал вопрос: «Тебе у нас понравилось?» Эти слова прозвучали чуть яснее и четче, но все равно немного сдавлено. «Ну, конечно, очень понравилось», — ответила Шарлотта. В последнюю долю секунды она вспомнила о своем дурацком акценте и усилием воли выровняла интонацию в конце фразы. «С вами так интересно, но...» Опять эта интонация. Опять этот знак вопроса на конце. Опять эти растянутые гласные. Когда же, наконец, она научится говорить грамотно, не как в деревне? «Это кто же у нас интересный?» Эдам собрался с мыслями, и его голос зазвучал увереннее. «Ну, например, Камилла. Кто бы мог подумать, что она может выражаться как скудоумный матершинник из какого-нибудь элитарного студенческого братства? Ну да. Но она у вас такая умная. Да вы все. С вами очень здорово. Сам же знаешь, со всеми здорово. Ну, например, ну, я не знаю, с Грегом. Грег такой веселый, остроумный. Как он изобразил крутого спортсмена, это просто один к одному. Вылитый Джоджо. Обхохочешься. Но дело, в общем-то, не в этом. Я раньше даже не знала, что можно вот так специально взять и заставить себя говорить на какую-то определенную тему. Вы вот решили говорить о крутизне и говорили об этом понятии о крутых ребятах весь вечер. Причем не просто говорили, а все время что-то анализировали и доказывали друг другу. Естественно, это позволяет взглянуть на вещи совсем под другим углом. Я, например, совершенно об этом не задумывалась и узнала для себя много нового. В общем, мне очень понравилось». Сама того не заметив, Шарлотта крепко сжала ладонь Эдама. Давно ей не было так хорошо и легко. Этот вечер превратился для нее в праздник торжества интеллекта над серостью. Когда они с Эдамом вышли с боковой дорожки на аллею Леддинг, Шарлотта на мгновение остановилась. Прямо перед нею, подсвеченные снизу, возвышались величественные здания университетских корпусов, а где-то там, далеко в темноте, остался клуб Сейнт-Рей, библиотека без книг, плазменный телевизор, раз навсегда настроенный на спортивный канал.